Я взял Дантеса в сторону. «Что вы за человек?» — спросил я. «Что за вопрос?» — отвечал он и начал врать. «Что вы за человек?» — повторил я. «Я человек честный, мой дорогой, и скоро я это докажу». Разговор наш продолжался долго. Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина. А что с ним могут делать? Что хотят? На Кавказ, в крепость, куда угодно. Я заговорил о жене его. «Мой дорогой, она же манница». Впрочем, об дуэли он не хотел говорить. «Я все поручил Даршааку. Я к вам пришлю Даршаака или моего отца». С Даршааком я не был знаком. Мы поглядели друг на друга. После я узнал, что Пушкин подошел к нему на лестнице и сказал: «Вы французы, вы очень любезны, вы все знаете латинский язык, но когда вы деретесь, вы становитесь за 30 шагов и стреляете. Мы русские. Чем дуэль?» Пропуск в рукописи Анненкова. «Тем жесточе должна она быть». Граф Сологуб. Записка Н.Н. Натальи Николаевны Пушкиной. «Ко мне и мой совет». Это было на рауте Фикельмона. Жуковский. Конспективные заметки. На другой день, это было во вторник, 17 ноября, я поехал сперва к Дантесу. Он ссылался во всем на Даршаака. Наконец сказал: «Вы не хотите понять, что я женюсь на Екатерине. Пушкин берет назад свой вызов, но я не хочу, чтобы получилось впечатление, будто я женюсь для избежания дуэли. Притом я не хочу, чтобы во всем этом произносилось имя женщины. Вот уже год как старик, Геккерен, не хочет позволить мне жениться». Я поехал к Пушкину. Он был в ужасном порыве страсти. «Дантес — подлец! Я ему вчера сказал, что плюю на него, — говорил он. — Вот что, поезжайте к Даршааку и устройте с ним материальную сторону дуэли. Как секунданту должен я вам сказать причину дуэли. В обществе говорят, что Дантес ухаживает за моей женой. Иные говорят, что он ей нравится, другие, что нет. Все равно я не хочу, чтобы их имена были вместе». Получив письмо анонимное, я его вызвал. Геккерн просил отсрочки на 2 недели. Срок кончен. Даршаак был у меня. Ступайте к нему. «Дантес, — сказал я, — не хочет, чтобы имена женщин в этом деле называли. Как? — закричал Пушкин. — А для чего же все это?» И пошел, и пошел. «Не хотите быть моим секундантом? Я возьму другого». Граф Сологуб. На другой день, 17 ноября, погода была страшная, снег, метель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на Мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условиться насчет материальной стороны самого беспощадного поединка. И, наконец, с замирающим сердцем отправился к Даршааку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов Даршаак объявил мне, что он всю ночь не спал, что он, хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела. Затем он мне показал: первое — экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина. Второе — вызов Пушкина Дантесу после получения диплома. Третье — записку посланника барона Геккерна, в которой он просил, чтобы поединок был отложен на 2 недели. Четвертое — собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад, на основании слухов, что господин Дантес женится на его невестке Катерине Николаевне Гончаровой. Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слыхал, ничего не ведал, и только тут

Потом он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтобы вести переписку, которая в этом случае должна быть ведена крайне осмотрительно. Но быть секундантом на месте поединка, когда уже все будет условлено, Россет был готов. После этого разговора Пушкин повел его прямо к себе обедать. За столом подали Пушкину письмо. Прочитав его, он обратился к старшей своей свояченице, Екатерине Николаевне. «Поздравляю! Вы невеста! Дантес просит вашей руки!» Та бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна за нею. «Каков!» — сказал Пушкин Россету про Дантеса. Бартенев, со слов Россета. Что происходило по получении вызова в вертепе у Геккерена и Дантеса, неизвестно. Но в тот же день Пушкин, сидя за обедом, получает письмо, в котором Дантес просит руки старшей Гончаровой, сестры Натальи Николаевны. Удивление Пушкина было невыразимое. Казалось, что все сомнения должны были упасть перед таким доказательством, что Дантес не думает о его жене. Но Пушкин не поверил сей неожиданной любви. А так как не было причины отказать в руке свояченицы, 30-летней девушки, которой Дантес нравился, то и было изъявлено согласие. Помолвка Дантеса удивила всех и всех обманула. Друзья Пушкина, видя, что ревность его продолжается, напали на него, упрекая в безрассудстве. Он же оставался неуспокоенным и не верил, что свадьба состоится. Смирнов. Геккерен, Дантес, взбешенный холодностью Натальи Николаевны, заметной для всех в свете и неудачей, постигшей все попытки отца, отважился посетить ее на дому, но случай натолкнул его в сенях на возвращающегося Пушкина. Одного вида соперника было достаточно, чтобы забушевала в нем африканская кровь, и, взбешенный предположением, что так нахально нарушается его запрет, он немедленно обратился к молодому человеку с вопросом, что побуждает его продолжать посещение, когда ему хорошо должно быть известно, до какой степени они ему неприятны. Самообладание не изменило Геккерену. Зрел ли давно задуманный план в его уме, или вызванное желанием предотвратить возможное столкновение, эта мысль мгновенно озарила его. Кто может это решить? Хладнокровно, с чуть заметной усмешкой, выдержал он натиск первого гнева и, в свою очередь, вежливо спросил, отчего Пушкин так волнуется его ухаживанием, которое не может компрометировать его жену, так как отнюдь к ней не относится. «Я люблю свояченицу вашу, Екатерину Николаевну, и это чувство настолько искренно и серьезно, что я готов сейчас просить ее руки». Это признание озадачило Александра Сергеевича. Несмотря на неожиданность, он мгновенно взвесил цену доказательства. Молодому, блестящему красавцу-иностранцу, который мог бы выбирать из самых лучших и выгодных партий, из любви к одной сестре связать себя навеки со старшей, отцветающей бесприданницею, это было бы необъяснимым безумием. И разом просветленный, он уже добродушно объяснил ему, что участь Екатерины Николаевны не от него зависит, и что для дальнейших объяснений ему следует обратиться к тетушке Екатерине Ивановне Загряжской, как старшей представительнице семьи. Наталью Николаевну это неожиданное сватовство поразило еще сильнее мужа. Она слишком хорошо видела в этом поступке необузданность страсти, чтобы не ужаснуться горькой участи, ожидавшей ее сестру. Екатерина Николаевна сознавала, что ей суждено любить безнадежно. И потому как в волшебном чаду выслушала официальное предложение, переданное ей тетушкою, боясь поверить в выпадавшему ей на долю счастью. Тщетно пыталась сестра открыть ей глаза, поверяя ей все хитросплетенные интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать, и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений и невыразимой мукой сознания, что обидное равнодушие служит ответом ее страстной любви. На все доводы она твердила одно: сила моего чувства к нему так велика, что рано или поздно оно покорит его сердце, а перед этим блаженством страдание не страшит. Наконец, чтобы покончить с напрасными увещаниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна, в свою очередь, не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающей ее на борьбу за любимого человека. «Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить», — запальчиво бросила она ей в лицо. Краска негодования разлилась по лицу Натальи Николаевны. «Ты сама не веришь своим словам, Катерина. Ухаживание Геккерена сначала забавляло меня, оно льстило моему самолюбию. Первым побуждением служила мысль, что муж заметит новый шумный успех, и это пробудит его остывшую любовь. Я ошиблась. Играя с огнем, можно обжечься. Геккерен мне понравился. Если бы я была свободна, не знаю, во что бы могло превратиться мимолетное увлечение. Постыдного в нем ничего нет. Перед мужем я даже и помыслом не грешна. И в твоей будущей жизни помехой, конечно, не стану. Это ты хорошо знаешь. Видно, от своей судьбы никому не уйти. И на этом покончилось все объяснение сестер Арапова. Порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно. Он точно вел себя, как гнусное каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью. И когда все это открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной, тогда жена открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна. Император Николай I великому князю Михаилу Павловичу 3 февраля 1837 года. Когда Пушкин узнал о свадьбе, уже решенной, он, конечно, должен был счесть ее достаточным для своей чести удовлетворением, так как всему свету было ясно, что этот брак по рассудку, а не по любви. Чувства, или так называемые чувства молодого Геккерена, получили гласность такого рода, которая делала этот брак довольно двусмысленным. Вследствие этого Пушкин взял свой вызов обратно, но объявил самым положительным образом, что между его семьей и семейством свояченицы он не потерпит не только родственных отношений, но даже простого знакомства, и что ни их нога не будет у него в доме, ни его у них. Тем, кто обращался к нему с поздравлениями по поводу этой свадьбы, он отвечал во всеуслышание: «Ты этого хотел, Жорж Данден!» Фраза из пьесы Мольера, ставшая поговоркой с французского. Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца, он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести госпожи Пушкиной. Князь Петр Андреевич Вяземский великому князю Михаилу Павловичу 14 февраля 1837 года. Слава Богу, кажется, все кончено. Жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением. К большому счастью, за четверть часа перед ними приехал старший Гончаров, и он объявил им родительское согласие, и так все концы в воду. Сегодня жених подает просьбу по форме о позволении женитьбы, и завтра от невесты поступит к императрице. Теперь позвольте мне от всего моего сердца принести вам мою благодарность и простите все мучения, которые вы претерпели во все сие бурное время. Я бы сама пришла к вам, чтобы отблагодарить, но, право, сил нету. Загряжская Жуковскому. Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не объясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из ряда зрелых дев. Пушкин все время думал, что какая-нибудь случайность помешает браку. В самом же начале. Все же он совершился. Князь Петр Андреевич Вяземский, великому князю Михаилу Павловичу, 14 февраля 1837 года. Вечером на бале Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказание, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил. «У него, кажется, грудь болит», — говорил он. «Того, гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее». «А вы проиграете мне все ваши сочинения?» «Хорошо». Он был в это время как-то желчно весел. Граф Сологуб. Воспоминания. Отношение общества к этой свадьбе хорошо видно из семейной переписки Карамзиных. Прямо невероятно. Я имею в виду эту свадьбу. Но все возможно в этом мире всяческих невероятностей, писал и сыну Карамзина 20 ноября 1836 года. Со своей стороны Карамзина сообщала в тот же день. Поведение молодой особы, каким бы оно ни было компрометирующим, в сущности компрометировало только другое лицо, ибо кто смотрит на посредственную живопись, если рядом Мадонна Рафаэля? А вот нашелся охотник до этой живописи, возможно, потому что ее дешевле можно было приобрести. Догадываешься? Ну да, это Дантес. Молодой, красивый, дерзкий Дантес. Теперь богатый, который женится на Катрин Гончаровой. И, клянусь тебе, он выглядит очень довольным. Он даже одержим какой-то лихорадочной веселостью и легкомыслием. Он бывает у нас каждый вечер, так как со своей нареченной видится только по утрам у ее тетки Загряжской. Пушкин его не принимает больше у себя дома. Он крайне раздражен им после того письма. Имеется в виду анонимный диплом. Наталья нервна, замкнута, и когда говорит о замужестве сестры, голос у нее прерывается. Катрин от счастья не чует земли под ногами, и, как она говорит, не смеет еще поверить, что все это не сон. Публика удивляется, но так как история с письмами мало кому известна, объясняет этот брак очень просто. Один только Пушкин своим взволнованным видом, своими загадочными восклицаниями, обращенными к каждому встречному, и своей манерой обрывать Дантеса и избегать его в обществе, добьется того, что возбудит подозрения и догадки. Вяземский говорит, что он выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает. Об этой свадьбе было объявлено во вторник на балу у Салтыковых, и там они уже принимали поздравления. Я тоже там была и много танцевала. Дантес, зная, что я тебе пишу, просит тебе передать, что он очень доволен, что и ты должен пожелать ему счастья. Переписка Карамзиных.